Глава 35. Адольфо проснулся от слепящего глаза солнца и, с трудом разомкнув веки, оглядел комнату, пытаясь понять, где находится. Ах да, это же новая спальня. Их с Бьянкой новая спальня. С Бьянкой. Мысль о жене по цепочке воскресила в памяти все печальные события вчерашнего дня. Он приехал на виллу Виньетта уже затемно и, переполошив весь дом, выяснил первым делом, не здесь ли сеньора, чем сильно удивил слуг и чрезвычайно озадачил Марию. Получив отрицательный ответ, ни слова не говоря, направился в спальню. Реакция слуг красноречиво свидетельствовала. Бьянка не появлялась и здесь. Отпустив камердинера, не хотелось никаких лишних разговоров и расспросов, Адольфо плотно прикрыл дверь спальни. Повернулся и уперся взглядом в огромную супружескую кровать. Внезапно свалившаяся на него лавина воспоминаний о самых волнительных мгновениях их с Бьянкой любви застряла в горле соднящим комом, заставила в бессилии опереться спиной о дверь. Надо было идти в свою старую спальню. Запоздало промелькнуло в голове Виконта, но сил перебираться туда уже не было. С трудом отлепившись от двери, Адольфо направился к кровати. Он стянул сапоги, сбросил жюстокор и прямо в кюлотах и сорочке упал животом на постель. Рука неосознанно потянулась к подушке жены. Подтащил ее к себе и зарылся лицом. В сознание робко пробрался такой знакомый и такой родной легкий фиалковый запах. Запах его женщины, его маленькой нежной лазоревки, его жены. От нахлынувших эмоций мужчина то ли застонал, то ли зарычал, как загнанный в угол раненый зверь. «Ну где же ты, где? Где ты бродишь, моя нежная, милая девочка, мой светлый ангел? Мой райский сад, мое ясное небо!» То ли вопрошал, то ли причитал он. От бессилия что-либо исправить, он принялся рычать и отчаянно молотить кулаками по постели, пытаясь на ней выместить скопившуюся в сердце горечь и досаду. В комнату постучался камердинер. Появившаяся в дверном проеме голова озабоченно произнесла: «Ваша милость, может быть, вам что-то нужно? Не хотите ли умыться с дороги?» «Прочь! Поди прочь!» — заорал в бешенстве Адольфо. «Все прочь! Все! Убирайтесь! Оставьте меня в покое!» Слуга поспешно закрыл дверь. Таким раздосадованным и взбешенным он хозяина не видел никогда. Солнце назойливо слепило глаза. Адольфо с вечера так и не впустил в спальню слуг, а самому даже в голову не пришло задвинуть портьеры. У него и сейчас не было ни сил, ни желания делать это. Он взял подушку Бьянки и прикрылся ею. Лицо вновь овеяло столь желанным ароматом. Адольфо с головой накрыло марево жажды по телу Бьянки, по ее голосу, по ее смеху, по ней самой, такой близкой, такой любимой и вожделенной. Эта жажда властная и совсем неуместно устремилась горячей волной вниз живота, до каменеющей боли, сводя чресло неуемным желанием. Виконт де Барот с пронзительной ясностью осознал в эту минуту, что готов перевернуть весь мир ради того, чтобы лежать с Бьянкой рядом после обоюдного, обессилевшего их тела мощнейшего экстаза. Лежать и чувствовать, как по телу растекается приятная слабость. Чувствовать в своих объятиях ее запах и тепло. Это всегда было так потрясающе. И это так необходимо ему сейчас. И не только сейчас, всегда. Адольфо с изощренным самоистязанием втягивал и втягивал столь желанный запах, пока тот практически не перестал ощущаться, запечатлеваясь в глубинах сознания болезненно-чувственными эмоциями. Воистину права поговорка: «Дай волю сердцу, и ты попадешь в плен». Он теперь навеки пленник. Безропотный пленник, страстно желающий этой приятной зависимости. Лишь бы пленительница его сердце вернулась к плененному, лишь бы она всегда была рядом. И тогда он в полной мере насладится своей неволей, этой милой его душе и телу сладостно-мучительной пыткой. Но что делать теперь? Где искать ее, хозяйку его сердца, так внезапно и бесследно исчезнувшую? Адольфо ощущал себя слепцом, оказавшимся в тупике. Пожалуй, хуже безвыходной ситуации может быть лишь безвыходная ситуация, приправленная отчаянием. Но нет, он не опустит руки. Он вернет Бьянку. Должен вернуть, иначе как жить дальше? За что цепляться? Как удержать свою жизнь на плаву? И все же, что делать? Возвращаться в Неаполь? Пожалуй, это не имеет смысла. Он распорядился, чтобы его немедленно известили, если виконтесса вернется домой. Более того, он потребовал, в случае возвращения сеньоры, запереть ее и не выпускать из дома вплоть до его приезда. Тон, которым он отдавал это распоряжение, не допускал ни малейшей возможности неисполнения приказа. По впечатленным лицам слуг он понял, это повеление будет исполнено неукоснительно. В монастыре Адольфа также заверили, если Бьянка объявится там, они обязательно сообщат. Правда, в этом случае Деборотци не был так уверен в твердости выполнения этого обещания, хотя и оснований не доверять ему тоже не было. Виконт очень сожалел, что ему не удалось переговорить с падре Доната. Священник отбыл по делам в Ватикан, а он вполне мог натолкнуть на мысль, где искать Бьянку. Аббатисса Селеста, немолодая женщина, от всего облика которой исходила необыкновенная благость, узнав, что виконтесса пропала, очень встревожилась. По ее реакции, а также неподдельному беспокойству, которым наполнились ее мудрые, проницательные глаза, стало понятно, что Бьянка здесь точно не объявлялась. Аббатисса попросила Адольфа поведать обо всех обстоятельствах исчезновения девушки, и тот, вопреки собственному убеждению, что проще приукрасить истинное положение дел, чем объяснить, почему все так плохо, выложил этой монахине, как на исповеди, все без утайки. Когда он замолчал, Аббатисса, ни слова не говоря, встала и с четками в руках подошла к распятию. Она стояла молча, повернувшись к нему спиной, и Адольфа не понимал, что ему делать — сидеть тут или уходить. Наконец Аббатисса повернулась к нему и села на лавку по другую сторону разделяющего их стола. Добрым голосом, похожим на голос бабушки из его детства, произнесла: «Я молила Господа, Святую Мадонну и Святую Маргариту защитить и направить мою девочку. Ей сейчас гораздо сложнее, чем нам с вами. Чистой душе все вокруг кажется чистым. Но когда по ней топчутся грязной обувью, она может либо испачкаться и разрушиться, либо очиститься и сиять еще ярче. Я верю, что у моей девочки хватит сил выстоять, и ее не постигнет кризис веры, ибо, как говорили древние, «Mendacium est eloquens, sed verum est propius». Ложь красноречива, но правда ближе. Правда всегда найдет дорогу к сердцу, особенно к сердцу, открытому ей. У моей девочки доброе сердце. Она услышит вашу правду и примет ее. Вы уже поняли свой промах. Конечно, молчание — золото, но иногда самая большая, даже фатальная ошибка. Своим молчанием вы дали фору сеньоре Анжелике. Я недостаточно хорошо знаю ее, но из вашей исповеди и отрывочных рассказов Бьянки поняла, что сердце этой женщины обуреваемо греховными страстями. Клевета в руках такого человека — весьма грозное оружие. Но, как говорится, «Amare et sapere, vix Deo conceditur» — любить и быть мудрым вряд ли может даже Бог. Если сердца мужчины и женщины не допускают ошибок, значит, они уже похоронили свою любовь. Молите Господа, и Он откроет вам пути исправления всех ошибок. У Господа нашего милость и суд всегда рядом, чтобы одна лишь милость не произвела в нас расслабления духа, а один лишь суд не довел нас до полного отчаяния. Господь не только строгий судья наш, Он еще и тот, кто в момент безнадежной тоски подаст нужное лекарство и осушит наши слезы. Он же и главный учитель, который подскажет верный путь, путь спасения. Как от первого удара мощный дуб не падет, так и от случившейся засухи сильный родник любви не иссякнет. Настоящая любовь ничего не боится. Всякая истинная любовь все побеждает. Стыд и раскаяние очищает и возвышает любовь, делает ее крепче и прочнее. Верьте в Господа, и Он дарует вам благодать, ведь за каждым нашим испытанием следует Божье благословение. «Non est vitam in venire, sine tristitia in ullo» — не бывает человеческой жизни без печали. Господь часто в купель счастья добавляет пригоршню несчастья. Только тогда человек способен постичь меру, дарованного ему блаженства. Жизнь может сбить нас с ног, но только мы выбираем, подняться нам вновь или так и остаться, валяться ничком на земле, жалея себя и плача, досадуя на Господа. Обида и гнев — наихудшие советчики. Терпение — лекарство от любых страданий. Спокойствие духа — надежное средство от любой печали, а трезвость разума — лучший советчик в поисках решений. Древние говорили: «Magna est veritas et prevalebit». Велика истина, и она восторжествует. Я всем сердцем верю в это. Дурной умысел всегда оборачивается против того, кто его замыслил. В утешение вам, да и себе самой, хочу сказать, что Господь всегда будет хранить и оберегать Бьянкалеллу Маргариту, где бы она ни находилась. Я знаю, Он отведет все беды и злосчастья от одного из лучших своих творений. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение печали и уныния. Да хранят вас Господь и Святая Мадонна. Направляясь из монастыря на виллу в надежде, что виконтесса может отправиться туда, Адольфо раздумывал над словами Аббатиссы. Господь уже столько испытаний взвалил на хрупкие плечи своего лучшего создания. Сможет ли он и в самом деле уберечь ее от дальнейших напастей? Не попадет ли этот чистый ангел в руки настоящего дьявола? Виконт де Бароци всегда считал себя выше стенаний и коленопреклоненных молитв, полагая, что каждый сам назначает цену своей гордости и заключает договор с Господом. Однако теперь он был готов попрать собственное убеждение и опуститься на колени прямо в придорожную пыль, лишь бы его молитва была услышана Господом, лишь бы она помогла оградить его маленькую хрупкую девочку от бед и лишений. Да только сработает ли это? Адольфо Каллисто де Бароци был абсолютно уверен только в одном. Для его жены самое безопасное и надежное место в мире — его объятие. И он не успокоится, пока его нежная лазоревка, его редкая жемчужина, не окажется в них. Виконт встал с кровати и приказал сторожившему у двери слуге приготовить воду и свежую одежду. Что делать дальше? Где сосредоточить поиски Бьянки? Здесь, на вилле, остались ее рисунки, картины, альбомы, одним словом, все, что ей дорого. Если она решила оставить его, то наверняка захочет забрать это, а потому объявится в ближайшее время. Решено. Он будет ждать Бьянку здесь. Но вдруг она решит забыть все и начать жизнь с чистого листа? Вдруг, скрываясь от него, попросится в какой-либо другой монастырь, боясь, что в родном ее быстро обнаружат? Пожалуй, нужно будет найти доверенных людей, чтобы они проверили все доминиканские монастыри королевства. Нужно сегодня же написать об этом записку в Неаполь поверенному. Пусть найдет лучших мастеров в сыскном деле. И еще не забыть написать письмо Бунвиллю, дяде Фабрицио, камерарии Ватикана. Нужно будет заручиться его разрешительным письмом для проверки всех монастырей королевства. Кроме того, надо обязательно написать герцогине де Новали. У нее большие связи, она умеет держать язык за зубами. Ему герцогиня точно не откажет в помощи и наверняка что-нибудь посоветует. Она точно будет полезна. Слуга принес воду и достал свежую сорочку. Умывшись и переодевшись, Адольфо собрал в хвост свои буйные, черные, как смоль, волосы. Еще раз провел рукой по щекам и подбородку, ощутив заметно отросшую щетину. Однако желания бриться у него не возникло. Завтракать тоже не хотелось. Адольфо прошел в кабинет и, не откладывая важное дело в долгий ящик, написал все запланированные послания. Вызвав слугу, виконт распорядился, чтобы письма немедленно доставили адресатам. Что дальше? Чем занять голову, чтобы ее не обуревали тяжелые мысли и страхи? Виконт взял в руки листок, лежащий поверх стопки бумаг на столе. Это были красивые стихи, которые он выписал из книги сонетов испанца Луиса де Леона перед их с Бьянкой отъездом в Неаполь. Адольфо пробежал глазами исписанную на испанском страницу. «О дивное явление красоты! Любезность, благородство неземное! О кротость, воплотившая благое, мысль, полная добра и чистоты! Видение сладкое хочу сберечь! О стройный стан, улыбки, вдохновленные весною! Уста, что звуков красотою, умеют мысль глубокую облечь! Что ждет безумца, для которого лишь вы и жизни смысл, и утешение, и отрада, когда увидит изгнанным себя от вас? Надежды, все его будут мертвы, его постигнет боль душевного разлада, скорбь, горечь, плач и смерти глаз». Де Бароци, сжав зубы и нервно вздернув ноздри, скомкал листок и отбросил его на пол. «Неужели теперь...» И надежду на счастье можно также скомкать и выбросить в ночную вазу, скомкать и сжечь, как записку покинувшей тебя любимой женщины. Записка. Мысль о записке Бьянки, оставленной в кармане пропылившегося Жюстакора, молнией прошила сознание Адольфа. Он буквально вылетел из кабинета и через минуту оказался в спальне. Здесь было уже все убрано и разложено по местам. Одежды нигде не было видно, но на комоде белел сложенный в четверо листок бумаги. Адольфо взял его в руки и развернул. Вновь пробежал взглядом по неровным, написанным в торопях строчкам. Свернул листок и вернулся в кабинет. Там поднял с пола скомканный сонет Луиса де Леона. Расправил его и еще раз перечитал. Читал с каким-то мазохистским упоением, вгрызаясь в каждую строчку, смакуя каждый поэтический образ, мучая себя мыслями о постигшей его потере. Затем разгладил оба листка и положил под тяжелое бронзовое пресс-папье в виде горделиво восседающего волка, у ног которого расположилась прекрасная волчица. Адольфо резко поднялся из-за стола и, распорядившись принести ему в столовую крепкий кофе и свежую выпечку, вышел на балкон. Он обвел глазами парк. Взглянул на пустующую ротонду, в которой Бьянка любила писать свои этюды, и в которой они любовались прекрасным закатом. Провел взглядом по верхушкам кипарисового лабиринта, где младший Тьеполо пророчил ей карьеру маститой художницы. Зацепился за конюшню, возле которой он подхватил Бьянку, усадив перед собой на Ахилла. В той прогулке у водопада двух влюбленных он впервые коснулся ее нежных губ. Все, хватит. Он должен остановиться, иначе изведет себя этими воспоминаниями. Когда виконт в задумчивости вошел в столовую, на столе уже стояли чашка, тарелка, сахарница и молочник из того самого фарфорового сервиза «Тет-а-тет», который он привез жене из Неаполя в подарок на свадьбу. В последнее время было модным дарить подобные фарфоровые презенты на разные торжества. Адольфо перед тем, как вернуться из Неаполя к своей молодой жене, отчасти для того, чтобы загладить свою вину за прошедший между ними ночной инцидент, побудивший ее убежать в монастырь, приобрел ей в подарок эту изящную безделушку. Оказалось, что она очень даже пригодилась. Впоследствии виконт и виконтесса не раз наслаждались обществом друг друга, попивая кофе или горячий шоколад из этого фарфорового удовольствия. Адольфо присел за стол и уткнулся взглядом в стоящую на столе посуду. Он впервые заметил, что все предметы этого парного сервизика расписаны нежными фиалками. Фиалками? Нет, это какое-то наваждение. Мужчина с досадой провел ладонью по лицу. Вдруг боковым зрением он ощутил чей-то взгляд. Повернул голову и на мгновение замер, перестав даже дышать. С портрета, стоящего на креденце, смотрела на него, как живая, Бьянкалелла Маргарита, виконтесса ди Бороцци, в девичестве графиня Сартори, его жена. Ласковый взгляд ее голубовато-бирюзовых глаз. Нежная полуулыбка, застывшая на прекрасном лице. Золотистый шелк локонов, которые, казалось, сейчас заколышутся от малейшего дуновения ветерка. Все это было таким реальным, таким осязаемым, что Адольфо защемило в том самом месте, где, по его понятиям, должно было находиться сердце. Если оно еще не раскололось, не распалось на кусочки в тот момент, когда он прочитал впервые ту самую записку Бьянки. Мужчина откинул назад голову, зажмурил веки и до боли стиснул зубы. Если раньше, рядом с этой удивительной маленькой женщиной, его внутренний мрак полностью рассеялся, то сейчас душу вновь начала сковывать горечь неверия, отчаяние и неудачи. Осознание, постигнувшее его катастрофы, внезапно навалилось всей своей тяжестью ему на плечи. Со страшным звериным рыком Дебородце смахнул стоявшую на столе посуду, выскочил из-за стола так, что стул отлетел на 2 метра назад и с грохотом свалился на пол. Не обратив ни малейшего внимания ни на него, ни на осколки фарфорового сервиза, упавшие на пол, виконт буквально вылетел из столовой. Бросив на ходу распоряжение, чтобы ему срочно оседлали Ахилла, он, перескакивая через несколько ступенек, взбежал по лестнице и направился в гардеробную, где в мгновение ока переоделся для верховой езды. Направляясь в конюшню, Дебородце распорядился, чтобы к нему срочно прислали служанку сеньора Марию. Вскочив на уже оседланного для него коня, Адольфо заметил раскрасневшуюся от бега и запыхавшуюся служанку. «Мария, я уезжаю, но сегодня же вернусь. Если вдруг на вилле объявится твоя госпожа, задержи ее до моего возвращения под любым предлогом. Слышишь? Под любым предлогом. Главное, чтобы она дождалась меня». Ахилл, поигрывая на солнце лоснящимися боками в ожидании желанной скачки, фыркая, раздувал ноздри и нетерпеливо перебирал копытами. «И еще». Голос виконта стал более строгим и твердым. «Запомни, Если ты не выполнишь мое распоряжение, ответишь головой». Он пришпорил коня и, уже удаляясь, обернулся и крикнул опешившей Марии. «Если только узнаю, что сеньора была здесь, но не дождалась меня, ты ответишь за это! Клянусь богом, ответишь!» Влетев в ворота родового замка Кватратори, Адольфо спрыгнул со взмыленного ахилла, крикнув подбегающему слуге, чтобы тот срочно напоил и вытер насухо коня, спешно направился в распахнутые боковые двери. Младший дебородцы решительным шагом шел по крытым галереям замка к своей цели, распугивая грозным видом встречавшихся ему на пути слуг. Узнав у личного камердинера старого графа, что его сиятельство отдыхают в своих покоях, Адольфо направился в спальню отца. Слуга хотел было возразить, что его сиятельство очень больны, но дебородцы лишь отпихнул его, как досадную помеху, расчищая себе проход. Влетев в покои отчима, виконт увидел слабое, почти безжизненное тело, полулежащее в глубоком кресле ля Дюшес Бризи. Больные ноги старика на приставном табурете были укутаны теплым шерстяным пледом. Осунувшееся, пожелтевшее лицо с помутневшим, остекленевшим взглядом и с сине-черными кругами под глазами явно свидетельствовало о том, что этот некогда славный воин находится на пороге своей бесславной кончины. Печальное зрелище, тронув на мгновение сыновнее чувства, не смогло, однако, перекрыть в душе Адольфа собственную боль. Оно лишь слегка погасило пыл, заставив говорить, сдерживая обуревающие его сердце эмоции. «Я пришел к вам, ваше сиятельство, с целью сообщить, что вы можете начать приготовление к торжеству. Радуйтесь, ваш хитроумный план в полной мере осуществлен». Старик перевел на Адольфа затуманенный взгляд и слабым голосом произнес: «О чем ты? Не понимаю, о каком плане идет речь». Сердце Адольфа закипело. «Ах, вы не понимаете. Разве не вы всю жизнь пытались отыграться на бедном ребенке, ставшем досадной помехой в ваших отношениях с моей матерью? Разве не вы из каких-то своих, только вам ведомых соображений, пожелав усыновить его и дав ему свое имя, не нашли в душе и талики добрых чувств по отношению к бедному сироте? Более того, вы не только поскупились на любовь к неродному мальчишке, вы еще постоянно обкрадывали, постоянно обездоливали его, забирая у него всех, кто был ему так дорог, ничего не давая взамен. Вы отняли у меня мать, самого любимого, самого важного человека в моей жизни. Лишили малейшей возможности общаться с ее родней. Вы даже свою собственную мать лишили полноценного общения с единственным, пусть и некровным, но любимым внуком. Но вам и этого показалось мало. Вы своими бессердечными, подлыми интригами отняли у меня даже призрачную надежду на счастье». «О чем ты? О каких интригах ты говоришь?» — безжизненным голосом переспросил старик. Адольфо взорвался. «Только не делайте вид, что вы не понимаете, о чем речь. Ваше мерзкое завещание. Речь именно о нем. Его гнусная суть стала самым досадным, искаженным образом известно моей жене, этому чистому ангелу, нежной, ранимой душе, никогда ранее не сталкивавшейся с подлой изнанкой человеческой сущности. Узнав об этом, виконтесса решила оставить меня, и теперь один лишь Господь Бог знает, где его доброе, хрупкое дитя нашло свой приют. Лишив меня всего, вы ухитрились своими подлыми интригами забрать у меня единственную женщину, с которой я, наконец, обрел надежду на счастье. И теперь меня ждет такая же жалкая, ничтожная, одинокая жизнь, как ваша. А ни в чем не повинная скиталица будет бродить по свету в надежде найти себе приют. Что ж, вы можете ликовать. Вы добились своего, вы растоптали, уничтожили меня. Без своей жены я — ничто. Но знаете же и вы, отныне я хочу, чтобы меня больше ничего с вами не связывало. Мне ничего не нужно от вас. Отныне я не нуждаюсь ни в вашем имени, ни в вашем наследстве. Можете пустить свое завещание на растопку камина, чтобы согреть ваши больные ноги. Прощайте же. Зовите слуг. Велите нести вина. Радуйтесь. Ликуйте, пока у вас есть еще на это силы. Торжествуйте. Празднуйте свой триумф, несчастный вы старик, на котором прервется славное имя дебородца». Адольфо стремительно вышел, с грохотом захлопнув за собой дверь. Массимо Адалберто де Бароцци с трудом переваривал все то, что вывалил на него вместе со своей обидой, болью и горечью его пасынок Адольфо. Однако к ставшей уже привычной досаде на нелюбимого сына сейчас примешивались угрызения совести, которые на пороге кончины и в преддверии высшего суда все больше и больше беспокоили старого графа. Старик мало что понял из горячечных обвинений мальчишки, но пасынок был прав в основном. Он, Массимо Адалберто де Бароцци, прославивший свое имя славными делами на благо Неаполитанского королевства, принес тем, кто был ему дорог и близок, одни лишь несчастья, боль и разочарование. Старый граф еще долго перекатывал, как тяжелые булыжники, мысли в угасающем сознании, пока, наконец, в нем не высветилось главное. Пропала Бьянкалелла Маргарита. Пропала его дочь, его родной ребенок. Пропала единственная надежда на продолжение кровной линии де Бароцци. И повинен в ее исчезновении именно он, ее родной отец, который не отважился открыто признаться в своем отцовстве. А теперь Бог покарал его за непомерную гордыню, отобрав у него единственно значимое для него существо. Острая боль пронзила уставшее сердце старого графа. Болезненно сморщившись и прикрыв ладонью левую часть груди, он нашел в себе силы сказать слуге, который с тревогой на лице вглядывался в лицо своего господина: «Позови ко мне Перони, немедленно». Примечание. Камерарий — одна из высших придворных должностей при Святом Престоле Римско-католической Церкви. Должность имеет светские административные функции, среди которых выделяются управление финансами и имуществом папского престола. «Ля дюшес Бризи» — глубокое кресло, снабженное мягкой подушкой и приставным табуретом, которое позволяло принять положение полулежа. Табурет имел крючки, скобки, при помощи которых соединялся с креслом, а также колесики, позволявшие его легко перемещать.